Дом первый. Топографически речь идет о седловине. Два горба, а посередине торговый центр, общий для всех. Один горб — ухоженный, аккуратный мивасерет, где живут ашкеназы. Второй горб был когда-то временным лагерем новых репатриантов из Курдистана. Теперь здесь в основном царит беспорядок. Бараки соседствуют с виллами, руины с цветами. Запущенные улицы. Официальное название — Маос Цион. Неофициально все называют его Кастель, то есть замок. По имени укрепленного пункта на вершине горы, где во время войны за независимость пали бойцы, отбив его у арабов. Теперь это мемориал в память наших павших солдат. На въезде, сразу после светофора, вы увидите «Дога и сыновья». Небольшой мини-маркет. Там, говорят, лучше всего спросить, если имеются вопросы. Случайная выборка объявлений на доске рядом с Дога и сыновья. Курс практической кабалы. Специальные цены по случаю открытия. Праздник скаутов Маос Циона переносится. Косметолог с большим опытом посещает клиентов на дому. Студент-отличник, изучающий математику, поможет вашим детям готовить уроки. Общественность приглашается на вечер, который проводит раввин Амнон Ицхак, возвращающий заблудших на путь праведный. Мероприятие состоится при любой погоде. Человек, которого они спросили в мини-маркете «Дога и сыновья», ошибся, и Амир и Ноа оказались не в квартире, сдававшейся в аренду, а в доме скорбящих. Крупная женщина плакала. Другие женщины входили с серебряными подносами. Никто ими не интересовался, но было как-то неловко сразу уйти. В углу дивана, прижавшись друг к другу, они, склонив головы, слушали рассказы о сыне, погибшем в Ливане. Отведали малую талику поднесенные им пахлавы и иногда украдкой поглядывали на часы. Амир, заламывая пальцы, думал: «Вот и выпала возможность быть печальным демонстративно. Может быть, именно здесь можно отдохнуть от натуги выглядеть счастливым, позволить черным чернилам на протяжении многих лет извергаемым каракатицей печали растечься без помех по всему телу». Ноа играла своими волосами и думала: «Мне нужно в туалет». И еще, интересно, как траур и скорбь вселяет в людей голод? Спустя ровно час они поднялись, склонили головы перед крупной женщиной, проложили себе дорогу меж стульями и коленями и отправились искать квартиру. Хотя и азарт поиска, и ощущение чрезвычайной ситуации, прежде направлявшие их шаги, как-то поубавились. В квартире было две комнаты. Гостиная размером с кухню, кухня размером с ванную. Ванная со шваброй, чтобы убирать воду, попадающую на пол, когда пользуешься душем. Но их все это совершенно не волновало. И даже то, что хозяин квартиры живет прямо за стеной, а от неба их отделяет только крыша из асбеста. Они решили жить вместе, чего бы это ни стоило. Хотя он изучает психологию в Тель-Авиве, а она вообще обучается искусству фотографии в Иерусалиме. «Маос Цион — неплохой компромисс», — сказала она, «если учесть, что у тебя есть машина. И здесь мне нравится свет», — добавила она. «В нем есть некая умеренная радость». Он взял ее за палец, подвел к окну и сказал: «Можно здесь устроить палисадник». А хозяин квартиры, чувствуя, что решение вот-вот будет принято, приблизился к ним и сладко произнес: «Здесь не так, как в городе. Проблем с парковкой здесь нет». Месяцем ранее, когда мы еще колебались, мне приснился сон. Я толкаю тяжелый грузовик по дороге в Иерусалим. Толкаю его сзади, как Супермен. От Лода до Мадиина. От Мадиина до Латруна и далее. Сначала я бегу, шаги мои легки, грузовик летит вперед, и ветер рассеивает мои тревоги. Но после въезда в Шаар-Хагай, когда дорога в Иерусалим становится все круче, я вдруг совсем не по-суперменски начинаю потеть и тяжело дышать. На ровном участке, до того, как подняться на Кастель, я уже с трудом глотаю воздух, а грузовик едва-едва ползет. Машины гудят мне, дети в окнах указывают на меня пальцем и хохочут, а я, несмотря ни на что, продолжаю, верный какому-то настойчивому внутреннему приказу, и из последних сил докатываю грузовик до самой вершины, до моста, ведущего в Мивасерет. И тут Когда я останавливаюсь отдышаться и на минуту, убрав руку с грузовика, утираю пот со лба, машина начинает скатываться вниз. Прямо на меня. Я пытаюсь остановить грузовик, наваливаюсь на него всем весом своего тела, но это не помогает. Мои сверхчеловеческие силы разом оставляют меня. И теперь я просто человек, пытающийся остановить грузовик, вес которого стократно превышает мой собственный. С каждой секундой машина набирает ускорение. Ошалевшие от ужаса автомобили, увернувшись буквально в последнюю секунду, чудом избегают столкновения. Столб на остановке автобуса сгибается в дугу под напором грузовика, а я бегу задом наперед, пытаясь задержать его слабыми толчками и выставляя вперед ногу, как это делают, когда хотят растянуть мышцы. Несмотря на мои смехотворные усилия, катастрофа, и мне это совершенно ясно даже во сне, неизбежна. И действительно, в конце спуска, прямо перед Абу-Гошем, это происходит. Грузовик врезается в машину, которая врезается в машину, которая врезается в бетонный разделительный забор между полосами движения. Искорёженное железо, изуродованные части тела, мозаика из стекла и крови. Конец. Когда я проснулся, охваченный ужасом, мне показалось, что я понял сон. Я позвонил Ноа и объявил ей. «Жить вместе — да. Ближе к Иерусалиму — да. Но не за Мивасеротом». «А, да, есть еще кое-что», — сказал хозяин квартиры перед тем, как мы намеревались подписать договор, и Ноа подумала, что он собирается говорить с ними о налоге на недвижимость или еще о чем-то подобном. «Соседи». Он немного понизил голос и указал на ближайший дом. «Их сын погиб в Ливане на этой неделе». Так что, если вы хотите поставить музыку, то уж пусть будет, так сказать, что-нибудь спокойное. «Понятно», — сказал Амир. «Вам не о чем беспокоиться, мы ни в коем случае не создадим им никаких проблем». «И кроме того, господин Закиян», — добавила Ноа, «вы нас еще не знаете, но мы пара тихая. Очень». В конце концов, я заплакал. Но совсем не потому, что все подумали, вот мой старший брат Гиди погиб, хотя я его очень люблю. Меня в горле драло, оно огнем горело после того, как солдаты пришли среди ночи, направились к маме, и она стала кричать. А потому что вдруг мне все надоело, в один миг, поскольку никто не обращает на меня внимания. Все началось с того, что я порезал палец, когда готовил салат людям, пришедшим скорбеть с нами, из-за лука, который делает туман в глазах, не видно, где палец, а где нож. Потекла кровь и заполнила пространство между ногтем и кончиком подушечки. Меня мама учила, что именно так называют эту часть пальца. А папа, который ничего не делает, только возится со своей трубкой и молчит вместе с дядей Минаше, сказал: «Ты не видишь, я занят ее там. И что ты из этого делаешь целую историю? Всего лишь маленькая ранка, и куда подевался пластырь? Ступай к маме, спроси, где пластырь». Но мама была погружена в свои «Гиди, ой, Гиди». Вокруг сидели все ее подруги, пытавшиеся ее успокоить. И чтобы к ней подойти, необходимо было долго пробираться, минуя все их стулья. И тогда я стал просто в углу гостиной за каким-то стулом, не зная, то ли вернуться к папе, то ли пробиться через всех, кто окружал маму. А кровь тем временем залила мне всю руку, что выглядело довольно страшно. Хотя я совсем не трус, но вдруг, прежде чем я сумел справиться с этим, проглотить слезы, как я иногда делаю, когда меня обижают в классе, я заплакал. Но не захныкал тихонько, а разрыдался, как младенец. И все тетушки, понятное дело, тут же вскочили, окружили меня со всех сторон. И мама крепко меня обняла. И тетя Мирьям, мамина сестра, побежала за пластырем. И все они начали шептать друг другу, мол, бедняжка. Они были очень привязаны друг к другу. И кричали Мирьям, чтобы поторопилась. А парень с телевидения, расспрашивавший во дворе дядю Амирама, который был официальным представителем нашей семьи, потому что папа и мама вообще не хотели говорить, а Амирам руководит отделом в электрической компании и умеет говорить. Тут телевизионщик, по-видимому, услышал, что в доме что-то происходит, вошел в дом со своим ассистентом с телекамерой и попытался сунуть маме микрофон прямо в рот. Но дядя Амирам помчался за ним, схватился за голову. «Что же вы делаете? Что делаете? Ведь договорились же, что вы в доме не снимаете!» А тетушки закричали: «Вышвырнуть его вон отсюда! Пьявки! Стыда у вас нет!» И стали выталкивать мужика с телекамерой, уперлись ладонями в его грудь и толкали, пока не вытолкали за порог вместе с его огромной телекамерой. А потом стали выговаривать дяде Амираму: «Чего это ты вдруг дал им войти в дом?» А он и говорит: «Нет, я не давал, они просто обошли меня и вломились, холера их забери». Но тут вернулась тетя Мирьям с пластырем и осторожно перевязала мне палец. Совсем не было больно. Погладила меня по голове и по щеке и прошептала прямо в ухо: «Я приготовлю салат, ладно?» Когда говорят «домовладелец», то представляешь себе человека взрослого, авторитетного и нудного. Но Моше Закиян совсем не такой. Он всего лишь на 2 года старше Амира, хотя женат на Симе и отец 2 детей. Водит автобус компании «Эггит», немного лысоват, у него небольшое брюшко поверх брюк, умеет все починить — замки, электрику, засорившуюся канализацию. Немногословен, предпочитает делать дело. И без ума от своей жены Симы. Любой может заметить, что он всегда глядит на нее с нежностью, будто она кинозвезда, не меньше. Всегда делает то, что она говорит, кивает головой в знак согласия с ее словами. А она говорунья, чтобы не сглазить. А странный язык — ясный ум. «Вам приятно будет жить у нас в Кастеле», — говорит она, когда Амир и Ноа прибывают с вещами. «Я уверена. Здесь все знают всех, все как одна семья, и у вас будет тишина, чтобы учиться. Я», — она глядит в глаза Ноа, — «совсем не так проста, как кажется. Я тоже училась, на бухгалтера. Но сейчас бросила. Из-за детей что поделаешь?» В течение 2-3 дней мы обустроили квартиру. Что уж там нам было нужно? Совсем немного. Кушетка от моего дяди, письменный стол от ее родителей, несколько стульев от приятелей, поделки и украшения, накопленные нами врозь в наших предыдущих квартирах, на стенах фотографии в рамках, сделанные Ноа, матрас с пятнами, следами любовных утех, телевизор с неисправной кнопкой регулировки цвета. Вот и все. После всех наших коммунальных хибар со спорами по поводу счетов за свет, газ и воду, мы в первые дни чувствовали себя словно во дворце. Королева и король. Мужчина и женщина. Можно говорить по телефону, сколько влезет, можно набить холодильник любимой едой, можно расхаживать по дому в трусах и без них, можно заниматься любовью в любом месте нашего дома, не опасаясь, что сосед по комнате придет раньше, чем условились. Только прежде надо закрыть жалюзи. У соседей напротив еще не закончились 30 дней траура, а нам не стоит делать то, что несовместимо со скорбью. Прошло слишком мало времени. Эта история все еще кипит и бурлит. Единственный способ к ней прикоснуться — это окунуть в нее палец. И отдернуть без промедления. Первая фотография в альбоме вовсе не свидетельствует о том, что Амир и я вместе. Я имею в виду «вместе» в смысле «пара», «друзья, не разлей вода». Моди сделал этот снимок, я думаю, у тайного источника в ущелье пересыхающего ручья Драгот. Моди щелкнул внезапно, не просил сказать «чиз», чтобы запечатлеть улыбку, не предложил принять позу, а это как раз именно то, что мне нравится. Хотя и экспозиция слишком велика, да и фокус далек от идеального. Все выглядят довольно усталыми, но это приятная усталость после долгого похода. Ениф лежит с шляпой на лице. Яэль, которая тогда была его девушкой, положила голову на его живот, рассыпав свои локоны, и один из них, отделившись, касается земли. А Михай передает армейскую флягу Ниру, чьи красные щеки свидетельствуют, что он в ней нуждается. Хила, та, что позвала меня в этот поход, не для того, чтобы знакомиться с мальчиками, с чего бы вдруг, а чтобы познакомиться с пустыней, ищет что-то в своей сумке, возможно, свитер, поскольку майка, которая на ней, слишком тонка, а ветер набирает силу. Ади, книжный червь, держит книгу, выпущенную, судя по формату, издательством «Амовет», но она не читает. Ее зеленые улыбчивые глаза, глядящие поверх книги, устремлены на Моди. Она единственная, кто знает о его коварном замысле запечатлеть всех, захватив врасплох, возможно, потому что они друзья. Все они — и Ениф, и Яэль, и Ами, и Нира, и Хила, и Ади — вместе. То есть они достаточно близки друг к другу, всех их можно вместить в воображаемый круг, диаметр которого не более 1,5 метра. И только 2 находятся вне этого круга — Амир и я. Амир сидит на валуне, нависающем над источником, обхватив колени, обозревая окружающих пристальным взглядом. Я прислоняюсь к своей сумке, расположившись по другую сторону источника, и тоже обозреваю окружающих пристальным взглядом. Просто невероятно, насколько же похожи выражения наших глаз. Всякий раз, глядя на эту фотографию, я начинаю смеяться. Два наблюдателя. Неудивительно, что только через 3 дня мы впервые заговорили друг с другом. 3 дня, в течение которых он попеременно казался мне красавцем и уродом, интересным и раздражающим, застенчивым и высокомерным. 3 дня я ожидала, что он попытается завязать со мной более близкое знакомство, но в то же время надеялась, что он этого не сделает. Только на 4-й, последний день нашего похода, когда я поняла, что если я и дальше буду только ждать, это может закончиться тем, что отношения между несозревшим джентльменом и состоявшейся леди так и не установятся. Я, набравшись смелости, использовала момент, когда мы оказались далеко от всех, и задала ему глупый вопрос. Не знает ли он, почему только валуны справа обладают особой раскраской? И он ответил, что это ему неизвестно. В подобных вещах он не очень-то разбирается. Он протянул руку, чтобы помочь мне преодолеть очередной валун, и прикосновение его руки было мягким, намного более мягким, чем я это себе представляла. Но все это уже никак не связано с фотографией. Я увлеклась. «Приятная пара», — говорю я Маше после того, как студенты закрывают за собой двери. «Очень приятная», — отвечает он, и, сложив договор, кладет его в карман рубашки. «Но немного странные, разве нет?» — спрашиваю я, вытаскиваю договор с кармана рубашки и прячу в кляссер для документов, где ему и положено быть. «Почему странные? Потому что живут вместе без всякой свадьбы?» — спрашивает он, помогая мне вернуть кляссер на прежнее место. «Да нет же, что это с тобой? Сегодня это принято. Многие начинают жить вместе до того, как поженятся, проверяя, поладят ли друг с другом и вообще подходят ли для совместной жизни. Не то, что ты взял и женился в 21 на первой же своей девушке». «Но у меня все хорошо вышло», — протестует Маше и улыбается широкой улыбкой. «Ладно, у тебя вышло все хорошо», — улыбаюсь я ему в ответ. «Но я говорю о принципе». «Какой еще принцип?» — спрашивает Маше и протягивает руку к пульту телевизора. «Оставь», — говорю я ему, — «не имеет значения». Он включает телевизор, спортивный канал. Похоже, принцип мне придется объяснять своей сестре Мерит. Она намного более терпима к сплетням. Никуда не денешься. Женщины — это женщины, а мужчины — это мужчины. «Душа моя», — вдруг говорит Маше, все еще не отрывая взгляда от телевизора, «ты ведь помнишь, что мои братья приедут в субботу?» «Да, я помню. Как же можно забыть? Так много дел предстоит сделать в честь их прибытия. Проверить, не попал ли случайно нож для молочных продуктов в ящик со столовыми приборами для мясных блюд. Убедиться, что все продукты в холодильнике соответствуют самым строгим правилам кашрута, поскольку обычного свидетельства о кошерности для них недостаточно. Разобраться, хватает ли в доме свечей, и пополнить их запас в случае необходимости. Включить субботнюю автоматическую электроплиту. Найти свой головной платок. Выстирать его. Все приготовления должны закончиться к ночи четверга, потому что в пятницу они всегда приезжают пораньше, опасаясь пробок на дорогах. И не имеет значения, что я много раз объясняла им. Никаких пробок в эти часы не бывает. Но они панически боятся, что начало субботы встретит их в дороге. И не приведи Господь, чтобы Менахем, старший брат Маше, великий раввин из Твери, подумал, будто у нас не все в полном порядке и не соответствует его стандартам. Ты его не знаешь, Сима, но он из этого сделает целую историю. Так Маше вот уже 6 лет с самым серьезным выражением лица предупреждает меня каждый раз перед их приездом. И всякий раз это снова и снова меня раздражает. Кто сказал, что так должно быть? Почему всякий раз, когда мы приезжаем к раввину Менахему в Тверию, он обязательно делает замечания по поводу моей одежды? А уже если он прибывает к нам, то весь мир должен в его честь стоять по стойке смирно. Но я ничего не говорю. Ни единого слова. Я знаю, как это важно для Маше. А Маше важен для меня. И ради мира в семье я готова сделать многое. Почти все. Наша квартира, как нарост на дереве, прилепилась ко второму этажу дома Маше и Симы Закиян. И на этом этаже расположена квартира из 3 комнат, в которой живут папа, мама и 2 детей. На втором этаже, в тех помещениях, что когда-то были частью оригинального арабского дома, живут родители Маше, Авраам и Джина, основатели династии Закиян. Шестеро сыновей и около 20 внуков. Уже в первую субботу в нашей новой квартире мы удостоились познакомиться со всеми. Повод — 70-летие дедушки Авраама. В пятницу постепенно прибывает все семейство, чтобы праздновать с неразговорчивым дедом. Первыми на вместительных фургонах приезжают одетые в черное дети Авраама и Джины, присоединившиеся к ультраортодоксальным общинам Бнейбрака и Тверии. За ними, все еще с большим запасом времени до наступления субботы, и все остальные в кипах или без. Разобрав пластиковые стулья, все усаживаются на маленькой лужайке, состоящей из прямоугольных ковриков травы, привезенных из питомника. Границы между прямоугольниками все еще различимы. Симу посылают к студентам, пусть и они присоединятся. «Нет-нет, спасибо, мы не можем, нам надо готовить работу к сдаче». Но Сима настаивает, берет Ноа за руку. «Разве вы не слышали? Стыдливый никогда сыт не будет». И Ноа уступает, соглашается. И я иду вслед за ней. Маше готовит для нас два стула, мы благодарно улыбаемся, Сима представляет нас собравшимся и предлагает угоститься разложенными на столе деликатесами. Фаршированными листьями винограда, куба с заостренными концами, рисом со специями, какого я никогда не пробовал, и всевозможными салатами и сладостями. Дети с пейсами и без них играют в пятнашки. Приятно течет беседа. Выясняется, что Йоси, младший брат Маше, любит фотографировать, и Ноа рассказывает ему немного о своих занятиях. Я же замечаю, что к психологии никто не проявляет явного интереса. И когда Йоси спрашивает ее, какой фотоаппарат стоит ему купить, Ноа подробно объясняет преимущества и недостатки разных камер. Солнце, очень медленно опускаясь, готово исчезнуть за Иерусалимскими холмами, возвышающимися на горизонте. И беседа неспешно переходит на другие темы, более тесно связанные с семьей. Проблемы, их решения, воспоминания детства. Иногда вдруг прозвучит какое-нибудь выражение на языке курдских евреев — «капорох», «хитлох», «анагабинох». И тут же нам переводят, чтобы мы не чувствовали себя чужими. «Дорогая моя, жизнь моя, я люблю тебя». Через водопады волос Ноа я пробираюсь к ее уху и шепчу «анагабинох». Я думаю, что есть особая аура, окружающая нас, когда мы вместе. Аура антиодиночества. И она хватает мою руку под столом и шепчет мне в шею с оптимизмом, столь редким для нее: «Повезло нам с этой квартирой, а?» «Амир, ты любишь меня?» «Да». «Почему?» «Что значит «почему»?» «Это значит, что ты любишь во мне?» «Массу вещей». «Например?» «Например, как ты ходишь. Я очень люблю твою походку». «Мою походку?» «Да, такую быструю, будто всегда хочешь побыстрее оказаться на месте». «А что еще?» «Теперь твоя очередь». «Моя очередь?» «Я люблю твою манеру поведения с другими людьми. Как ты умеешь сказать каждому что-то настоящее, относящееся только к нему». «Ты тоже такая?» «Не совсем. Я более твердая, чем ты». «Неверно. Ты очень мягкая, вот почувствуй». «Там я действительно мягкая». «И в других местах тоже». «Да? Где, например?» Я долго колебалась, прежде чем сделала этот снимок. Боялась, что щелчок фотокамеры разбудит Амира, ведь его сон казался таким легким. То, как он выглядел, свернувшись калачиком, словно котенок, на траве перед нашим съемным домиком в Эмирим. Его длинные ресницы и нежные щеки, прозовевшие от сна, это тоже заставило меня колебаться. Даже мне, фотографу, не выпускающему камеру из рук, пришла в голову мысль, что, может быть, не все следует фотографировать. Может быть, я оставлю вещи такими, какие они есть, и на этот раз не стану документировать их, запечатлев только в своей памяти. Но свет, волшебный свет сумерек и композиция, квадраты индейского свитера внутри квадратов травяного газона и три апельсина, видневшиеся среди веток дерева, и забытая порванная баскетбольная сетка, оживившая пасторальную картину в необходимой мере, не более. Я просто не смогла удержаться. И, конечно же, он проснулся. Но, вопреки своему обыкновению, он не ворчал. Мы были умиротворены в эти выходные. Каждый с самим собой и каждый друг с другом. И было нам хорошо вместе. Не после того, как уже все произошло, свершилось, и накатывается тоска по тому, что было. Не прежде, чем что-то произойдет, и все наполнено ожиданием и надеждами. Но по-настоящему хорошо. Здесь и сейчас. Очень. Я помню, как утром мы медленно, не спеша занимались любовью, и он прикасался пальцем к различным частям моего тела, словно еще раз убеждался, что я настоящая. И это поначалу меня рассмешило, а потом возбудило. После того, как оба мы кончили, исполненные нежности, и снова юркнули под одеяло, я рассказала ему про ночь Акамола. Никогда не рассказывала об этой ночи никому из своих прежних парней, даже Ронену, с которым мы прожили вместе почти целый год. Боялась, что это отпугнет их. И только с Амиром я впервые почувствовала, что могу открыть свою тайну, и он сумеет сохранить ее. Я приблизила свои губы к его груди, словно именно грудь в состоянии меня услышать, и все ему рассказала. Он слушал тихо, не испугался, но и не давал советов. Только гладил мою голову снова и снова, как поглаживают голову ребенка, пока я не уснула. А когда проснулась, он уже был на лужайке. После того, как я сфотографировала его и увидела, что он совсем не сердится, что я его разбудила, я отложила камеру в сторону и присоединилась к нему. Обняла его сзади, просунув ладони под свитер, обхватив его грудь и, прижавшись к нему, шептала какие-то глупости влюбленных. По краешку его щеки я заметила, что он лениво улыбнулся мне и забросил назад обе руки, чтобы прижать меня к себе еще сильнее. На обратном пути, возвращаясь в мир по дороге, петлявшей между холмами Галилеи, мы заговорили о том, что, возможно, в будущем году все таки будем жить вместе, хотя он учится в Тель-Авиве, а я в Иерусалиме. «Как же я смогу спать без тебя?» — сказал он. И я пересекла пространство над ручным тормозом, разделявшее нас, и обвелась вокруг его свободной руки. Мы и прежде уже говорили о такой возможности, но всегда в самых общих чертах, ни к чему не обязывающих. Ни один из нас не хотел предложить что-либо конкретное, словно тот, кто первым предложит и будет ответственным за неудачу. Моменты, как давно вспыхивают сомнения. Когда Амир настаивает на том, чтобы в центре гостиной повесить на стену эту грустную картину. Человек, немного похожий на Жерара Депардье, ночью сидит в одиночестве на кровати в гостиничном номере. Рядом с ним какой-то предмет, похожий на старое радио. Он глядит в небо, на бледную луну, виднеющуюся в окне. «Это единственная постоянная вещь в моей жизни, и она переходит со мной во все съемные квартиры, в которых мне довелось жить», заявляет он, вбивая еще один гвоздь. Но ее эта картина вгоняет в депрессию. Ей действует на нервы еще и то, как он наводит порядок, кладя на место разбросанные ею вещи. «Пойми», — пытается она объяснить ему, — «беспорядок жизненно важен для творчества». Он согласно кивает головой и продолжает следовать за ней, собирая ее обувь, носки, белую резинку для волос и черную резинку. И еще одна неприятная вещь. За две недели, прошедшие с тех пор, как они начали жить вместе, застопорились все проекты, которые она готовила в рамках учебных программ. Когда Амир дома, ей никак не удается сосредоточиться. Мысли ее все время рассеиваются. Ванная — это единственное место, где ей хорошо думается. Только там ее сознание обнажается, мысли текут свободно. И идеи роятся в голове, не сдерживаемые ограничениями или страхом. Поэтому она часами остается в ванной, пока горячая вода в бойлере не кончается и на пальцах не появляются морщины, как у старушки. Только гипсовая стена отделяет студентов от семьи Закиян. Да еще в этой стене Маше прорезал маленькое оконце. Для чего? Чтобы и студенты, если захотят, смогли протянуть руку и включить электрический бойлер, который находится у хозяев дома, но снабжает горячей водой и примыкающую квартиру, где живут Ноа и Амир. И всякий раз, когда им хочется принять теплую ванну, они сдвигают в сторону деревянную заслонку, закрывающую отверстие в стене, рука их вторгается в дом и в жизнь другой семьи, включает бойлер и без промедления возвращается на свою территорию. Но иногда, ведь все любят принимать ванну примерно в одно и то же время, две руки, тянущиеся к выключателю с разных сторон, могут войти в соприкосновение. А раз в неделю, обычно по четвергам, заслонка отодвигается толчком, и рука Амашеза Кияна забрасывает письма, на которых значится адрес для Ноа и Амира в доме семьи Закиян. Маша сказал, что поставит им почтовый ящик, но на это потребуется время. И заслышав звук, издаваемый падающей на пол пачкой писем, Амир откладывает в сторону свои книги и тетради и мчится проверять, чтобы выяснить, есть ли, кроме уведомлений из университета, еще и письмо от Моди, самого лучшего друга и самого далекого. И дни надежды. Компания Pilot публикует фотографию. Церемония подписания мирного договора крупным планом, перо, выводящее подпись. Абу-Даби взвешивает возможность возобновления связей с Израилем. Как же мы по тебе тоскуем, Абу-Даби? Ведутся разговоры об экономических проектах, о совместных сельскохозяйственных предприятиях, об огурцах смелых, так сказать. Напоминание о мире смелых, о котором трубила пресса после подписания соглашения Израиля с палестинцами. В Газе строительный бум. В Рамале сажают деревья. В арабской деревне на территории Израиля евреям предлагаются дачи. Питы, затор, хумус, задушевная беседа. Все, что душе угодно. Спрос, и в это невозможно поверить, необычайно велик. «Дружище, как дела?» «Прежде всего, я должен описать место, из которого придет к тебе мое письмо. Называется оно «Реконсито», что на испанском, в вольном переводе, означает «дыра». И на самом деле, браток, речь идет о дыре. Чтобы сюда добраться, надо заранее, за день, из ближайшего города позвонить Альфреду, хозяину этого места, дабы организовать транспорт. Только джип 4x4 может преодолеть ухабистую дорогу, соединяющую город с фермой, и только у Альфреда, разумеется, есть такой джип. А что оправдывает столь сложную операцию? Чем же славен Реконсито? Весьма немногим. Несколько лошадей, несколько коров, маленькая гостиница на 8 коек, ресторанчик, в котором подают еду только 2 раза в день. А еще есть тут нечто неуловимое, о чем у меня нет ни малейшего понятия, не знаю, как это назвать, но именно это и привлекает сюда туристов. Чем здесь занимаются? Значит так. С раннего утра я сижу на кривом деревянном стуле, не меняя позы, и гляжу, как одни и те же вещи, коровы, деревья и облака, всякий раз выглядят по-разному. Под влиянием солнца, которое движется. Под влиянием моего настроения. Под влиянием того факта, что это мой третий взгляд. Звучит для тебя странно? Сожалею, но именно так обстоят дела в состоянии походности. Да, я тут разработал в течение дня новую теорию, утверждающую, что у человека есть 3 основных состояния сознания. Солдатчина, гражданка и походность, расположенные вдоль оси времен следующим образом. Солдатчина, гражданка, походность. А вот и объяснение. Помнишь чувство, которое испытываешь, когда приходишь в отпуск домой из армии, меняешь форменную одежду на пижаму, и в тот же миг твое тело расслабляется, весь воздух выходит из груди, и плечи уже не такие твердые, и ты знаешь, что, по крайней мере, ближайшие 48 часов тебе не надо бояться, что кто-нибудь, комзвода, комбат, военная полиция, может лишить тебя свободы. В этом-то и разница. Между солдатчиной и гражданкой ты точно знаешь, что никто извне не сможет ничего тебе навязать. Ты и только ты решаешь, что тебе делать. Теперь внимание. Разница между гражданкой и походностью всего лишь внутренняя, а вообще-то они одинаковы. Потому что, выйдя за ворота воинской части, из которой ты демобилизовался, перейдя окончательно и осознанно в состояние гражданки, ты продолжаешь подчиняться своим внутренним полицейским. Ты подчинен своей природе, своему характеру, который всем хорошо известен. В режиме «походность» вследствие процесса мне не совсем понятного, следует помнить теории еще в процессе развития, ты увольняешь всех вышеперечисленных, одного за другим. И сознание твое, по крайней мере чисто теоретически, становится распахнутым сюрпризом и открытым всем переменам. Что ты по этому поводу думаешь, будущий психолог? Прежде чем ты разобьешь мои доводы в пух и прах, вспомни, что Грег Зорба сказал настоятелю монастыря, представившему ему три странные теории, над которыми священник трудился всю жизнь. Минутку. Я не помню в точности слова, поэтому позволь мне поискать их в книге. Вот, нашел. «Теории ваши могут спасти многие души, мой мудрый отец», — сказал Зорба, но прежде чем солгать монаху, он подумал, и тут следует прекрасная фраза, «что у человека и вправду есть великие обстоятельства, и они превыше истины». «Я говорил с мамой, и она рассказала мне, что вы снова живете вместе». Честно говоря, я был очень удивлен. В нашем последнем разговоре перед моим отъездом, помнишь, после того, как ты на голову разбил меня в теннисном матче, ублюдок, одержимый страстью к победам, неужели ты не мог отправить меня в путь победителем? Ты сказал, что боишься, и это может не сработать, не так ли? Что есть у тебя чувство, будто ты встретил ее слишком рано? Ладно, но, похоже, пока у вас все получилось. И я рад за тебя. Где именно находится этот кастель? До Духана Хумус Абу-Гош или после него? Во всяком случае, обещаю навестить вас, когда вернусь. В эту минуту это кажется весьма далеким, но как знать. Солнце сейчас садится на Реконсита. Облака окрашены в оранжевый, и легкий ветерок вовлекает в танец верхушки деревьев. Еще немного, и совсем стемнеет, и тогда начнут мерцать светлячки. Потрясающее зрелище, пляска огней. Но кроме этого, ночью здесь нет света, и продолжать писать трудновато. Хотя это может быть интересным, один раз написать письмо, вообще не видя, что пишешь, не заботясь об аккуратных строках, пробелах между буквами, не думая о том, понимают тебя или нет. Возможно, попробуем это в следующем письме. Да не оставит тебя милосердие. Пока же, адиос. Пошли мне что-нибудь на адрес посольства Израиля в Ла-Пасе. Говорят, что там сохраняются письма. Ну а мой привет и песню в придачу. Моди. Временами, когда Амир выходит во двор, он видит его, младшего брата павшего солдата. На заброшенном поле между домом семьи Закиян и домом мальчика, который гладит бродячих кошек, пасет муравьиное стадо, громоздит камень на камень, памятник брату. И всегда один. И никогда не поднимает взгляд, хотя знает, что Амир рядом. Стоит. Все слышно сквозь эти стены. И когда я говорю все, я имею в виду именно все. Чтоб они были здоровы, студенты эти, почти каждый день, а иногда и два раза в день. А какие звуки она издает, Господи ж ты, Боже мой! То есть не всегда, иногда слышится только скрип кровати и смешки, но когда это им удается, ну а совсем не стыдится и все удовольствие выплескивает наружу. Но самое смешное, что Лилах, моя самая маленькая, когда слышит, как Ноа наслаждается, она пугается и начинает плакать. Я должна взять ее на руки и успокоить, а попутно и сама успокоиться, потому что эти звуки и вправду сбивают меня с толку. Иначе говоря, иногда это меня просто раздражает, и хочется постучать им в дверь, сказать со всем уважением, чтобы убавили громкость. Но иногда, в те дни, когда Маша в дороге до позднего вечера, а я целый день одна дома, с подгузниками, текущими носами и радио, передающим песни под фортепиано. Эти голоса, доносящиеся из квартиры соседей, вызывают у меня некий зуд ниже живота. И я начинаю поглядывать на часы, ну, когда уже Маша вернется. А когда он наконец-то появляется, и дети уже легли спать, я обнимаю его чуть дольше, чем обычно, целую его в подбородок, это у нас своего рода сигнал. А он начинает жаловаться, мол, я измотан, устал смертельно. Но я-то его знаю, моего плюшевого мишку, и знаю, что нужно делать, чтобы он возбудился. Черный кофе, лучащиеся взгляды, ласковые поглаживания по затылку. И через несколько минут мы уже в постели, без криков и стонов, но с огромным ощущением приятного. Ведь мы уже 8 лет вместе, со средней школы. И мы знаем, что делать и что говорить. А кроме того, в конце, когда уже все свершилось, и мы лежим на спине, немного в удалении друг от друга, Маша всегда бормочет «Благословен Господь, благословен Господь». А я завожусь и говорю, с чего это твое, благословен Господь? Причем здесь Бог вообще? Потому что я сильно не люблю, когда он начинает говорить, как его религиозные братья. Но сколько я ему не твердила об этом, он продолжает свое «благословен Господь», утверждает, что это у него слетает с губ просто автоматически. Когда у нас была шива, 7 дней траура, я не мог дождаться, чтобы это закончилось, чтобы все люди разъехались по своим домам, особенно тетя Мирьям, потому что из-за нее меня перевели в гостиную. Я хотел, чтобы мы вынесли уже из гостиной стулья и матрасы, и всю эту груду посуды, и недоеденные кусочки куба. И тогда появится, наконец-то, немного места, а мне позволят вернуться в свою комнату, немного поиграть в разные игры на компьютере или посмотреть телевизор, что было запрещено в течение всей недели. И у меня будет время подумать о гиде и обо всем новом, что они говорили о нем последнюю неделю. И частично это было неправдой. Например, что он любил армию и все такое. Но в ту минуту, когда закончилась шива, и тетя Мирьям, уезжавшая последней, исчезла в такси, которое отвозило ее в аэропорт, я уже начал скучать по шуму и даже пожалел о своем желании, чтобы все ушли, потому что дом внезапно стал таким тихим, по-новому. Эта тишина не похожа на тишину субботнего утра, когда все спят, или на тишину в моем классе, когда учительница велит всем читать из новой хрестоматии. Мама и папа едва разговаривают со мной, а если и разговаривают, то только для того, чтобы отдавать распоряжения: почисти зубы, убери звук на компьютере, либо для того, чтобы задавать вопросы, например, «С чем тебе сделать бутерброд?» или «Когда тебя забрать после тренировки в секции карате?» Но самое странное, что они едва разговаривают друг с другом. Когда же они разговаривают, скажем, за ужином, можно услышать в каждой фразе, даже если это только «передай мне перечницу», что они злятся. Папа злится из-за храма, так это он называет, который мама создает Гиде в гостиной. Он ничего не говорит ей, но можно понять, что он чувствует по напряжению мышцы на щеке, которая начинает дрожать всякий раз, когда она вешает еще одно фото Гиде, зажигает еще одну свечку, вставляет в рамку еще одно письмо, присланное нам из армии. Мама же сердится на папу за те слова, которые он сказал корреспонденту из газеты. «Зачем ему это нужно?» — сказала мама по телефону тете Маргарет, когда папа был на работе, а я прятался за шкафом и все слышал. «Я не понимаю его. Если ему нужно душу излить, пусть поговорит со мной. А кроме того, зачем он нападает на других родителей? Откуда у него эта наглость судить их?» Это не в первый раз, когда мама и папа в ссоре. Так было и 2 года тому назад, потому что мама хотела завести еще одного ребенка. В то время Гиди еще жил дома. Однажды он увел меня в свою комнату, рассмешил до слез, подражая разным животным, а потом усадил на свою кровать и объяснил мне, что это вполне нормально, если папа и мама не во всем согласны друг с другом. И уж точно это совсем не значит, что завтра они разведутся, как родители Раи. А вполне вероятно, что они помирятся через неделю-другую, и все вернется и станет по-другому. Но теперь Гиди погиб, и когда мне больше не вмоготу выносить настроение, царящее в доме, я ухожу прямо в поле, не говоря никому ни слова, просто выпрыгиваю из окна своей комнаты, чтобы мама не спрашивала, куда я иду. Я приземляюсь на расставленные ноги, как гимнаст, прыжком преодолеваю заборчик и иду в поле. Собираю камни для памятника Гиде. Или играю с кошками. Никто не пристает ко мне с вопросами. Не смотрит на меня, будто я кукла в Тель-Авивском музее восковых фигур Башня Мира, как поступают дети в моем классе с тех пор, как я вернулся в школу после траура. Только высокий студент, который живет в квартире напротив, иногда выходит во двор, развешивает выстиранное белье или ищет свои газеты. Почему-то ему кажется, что разносчик швырнул их в кусты. Но я-то знаю, что все его газеты на крыше, потому что у разносчика нет ни сил, ни охоты спуститься к самой двери. Он бросает пачку газет прямо с дороги и промахивается. Но я ничего не говорю. Вчера, когда во время поисков студент споткнулся о большой камень и упал, он мне улыбнулся от того, что почувствовал себя глупо. И я было улыбнулся ему в ответ, но в последний момент сжал губы, сделав вид, что не заметил его. Мне не нужен еще один, чтобы меня жалеть. «Амир, в гостиной шум». «Это ветер». «Может быть, это вор? Это ветер, но если хочешь, я пойду проверю. Я хочу. Мне нравится чувствовать, что ты сильный и защищаешь меня. Значит ли это, что я не могу быть слабым рядом с тобой? Можешь, но в меру. Ну? Я встаю. Погоди секунду, что, собственно, у нас можно украсть? Ничего. Впрочем, можно, это газета «Гаарец». Ведь мы еще ни одного номера не получили. Нет. А ты говорил с разносчиком? Говорил. Так, может, те, кто работает у Мадмони, забирают их у нас? Они приезжают в 6 утра. Отлично, но вини в этом арабов. Вполне логично, что они читают еврейскую газету «Гаарец». Почему бы и нет? Разве в газете нет специального приложения «Недвижимость»? Этот дом, я уверен. Или нет? Уже 2 недели с тех пор, как мы начали работать здесь, делая пристройку к дому семьи Мадмони. Я смотрю на этот дом, который стоит через дорогу. Долго смотрю. С раннего утра смотрю. И в перерывах, и в конце рабочего дня, когда мы сидим на тротуаре, дожидаясь, пока Рами, строительный подрядчик, подберет нас и отвезет обратно в деревню. Нижняя часть дома новая, и они отремонтированная. Камни чистые, с тонкими полосками между ними. Живет там семья с 2 маленькими детьми. Муж работает в компании «Эггет», это я сужу по автобусу. И еще есть молодая пара, которая живет в квартире, пристроенной к задней стене дома. Но я вижу только крышу и антенны. Если бы дело было только в нижней части дома, то я бы ничего и не подумал. Но верхняя часть, 2-й этаж, откуда иногда появляются старуха со стариком, построена так, как обычно строились у нас в деревне. Камень подогнан к камню. Один из камней, угловой, выступает вперед, как он выступал в том доме, который я помню. И еще один камень слева от двери, такой же черный, какой был и у нас. Хотя вообще-то я помню черный камень в нашем доме с правой стороны. И окно завершается небольшой аркой, точно такой, какая венчала окно в комнате мамы и папы. Моя семья успела пожить во многих квартирах, по крайней мере, последние 10 лет перед моим уходом в армию. Из Иерусалима в Хайфу, из Хайфы в Иерусалим, из Иерусалима в Детройт. А еще были переезды в каждом городе. И все-таки всякий раз, когда я переезжаю на другую квартиру, всплывает и болезненно ранит душу, затмевая все переезды, тот переезд, что случился, когда я переходил из 9 класса в 10. Как раз во время чемпионата мира по футболу, поэтому я хорошо помню год. 1986. Мексика, 86. Бельгия против Советского Союза. Испания против Дании. Много забитых мячей. Прямые трансляции посреди ночи. Время, когда люди обычно спят, но мне уснуть не удается. С 11 часов я ворочаюсь в постели, вновь и вновь пытаюсь решить для себя, восстаю ли я против этой свистопляски с переездами, которую мой папа навязывает нам каждые несколько лет. Не пришло ли мне время заявить, мол, довольно, я остаюсь здесь, в Иерусалиме, со всеми моими друзьями, а вы можете возвращаться в Хайфу. Снова и снова я мысленно прокручиваю, что произойдет в ближайшие несколько недель. Как на прощальной вечеринке девочки поцелуют меня в щечку, все запишут мой новый телефон, пообещают не терять связи, и как в летние каникулы позвонят мне максимум 2-3 бывших одноклассников, а встретимся мы, возможно, 1-единственный раз. Разумеется, у них, поскольку из Иерусалима в Хайфу трудно доехать. И даже если мы встретимся более 1 раза, и даже если случится самое невероятное, и они приедут в Хайфу, с началом нового учебного года мы снова отдалимся друг от друга. Письма станут короче, паузы в телефонном разговоре длиннее, и в их рассказах начнут появляться имена людей, о которых я понятия не имею. Если только и такая возможность крутится в голове, я сниму себе комнату. Да, у какой-нибудь старушки. Иногда такие объявления появляются в местной газете «Весь Иерусалим». Но где я возьму деньги, чтобы снять комнату? Где я буду стирать? И сколько можно есть шакшуку, поскольку это единственное блюдо, которое я умею готовить? Каждую ночь, как только приближается время начала матча, я встаю, беру свое одеяло, Перебираюсь в гостиную, включаю телевизор и убираю звук, чтобы не будить всех в доме. Когда забивают гол, я с трудом сдерживаю желание завопить во весь голос от радости. А когда передача заканчивается, включая подведение итогов и комментарии, я, надев пальто, выхожу в Иерусалимскую ночь, все еще заряженный немым напряжением футбола. Спускаюсь к торговому центру, к аптеке «Суперфарм», закрытой и изнутри залитой светом, разглядываю упаковки подгузников и туалетной бумаги, снова и снова перечитываю объявления о скидках и акциях, пока это мне не надоест, потом усаживаюсь на один из стульев небольшого кафе. Все стулья скованы один с другим железной цепью. Я дрожу от холода и думаю, что, может быть, я тоже прикую себя цепью, как это делают на демонстрациях, и тогда мне не нужно будет никуда переезжать. Я смотрю на редкие автомобили, проносящиеся мимо, и сочиняю про них истории. В этой машине агент Массада возвращается домой, выполнив шпионскую миссию во вражеском тылу, а в этой — шлюха, отработавшая смену. И только с появлением первых полос света, разогнавших темноту парка и лязгающих в конце улицы мусоровозов, я поднимаюсь со стула, бегу всю дорогу до самого дома, укладываюсь в постель, лежу немного, прикидываясь пай-мальчиком, а затем иду на кухню, выпиваю с мамой свое утреннее какао, как будто ничего не случилось. Иду в школу, веду себя дерзко с учителями, потому что я слишком устал, чтобы вести себя пристойно. Да и все равно они ничего не могут мне сделать. Я переезжаю в Хайфу. Дул сильный ветер, когда я делала этот снимок, что видно по шапке волос Амира, которая в обычные дни впечатляет своим присутствием, но здесь реально угрожает вырваться из рамок. О сильном ветре можно судить также и по кустам за его спиной, наклонившимся вправо странным образом. Но самое интересное в композиции этого снимка отнюдь не ветер, а несоответствие между объектом съемки и фоном, между центральным событием и тем, что творится за ним. Центральная фигура события — это Амир, разумеется. В одной руке он держит овальный деревянный щит, на котором написано, если напрячься, то можно прочитать, «Дом Ноа и Амира», приставив этот щит к двери. Другая его рука сжимает большой молоток, одолженный у Маше, хозяина дома. Еще немного, и Амир вытащит гвозди из кармана и попытается укрепить этот щит на двери. Поначалу гвозди у него согнутся, но после нескольких попыток он сумеет это сделать. Тем временем он улыбается широкой улыбкой, в которой можно увидеть сочетание подлинной радости — в конце концов, речь идет о торжественном моменте. С искоркой ухмылки, обращенной ко мне, будто он вопрошает, к чему это позирование, но почему все необходимо запечатлеть на фото? Позади Амира, на фоне драматического события между нашей квартирой и домом семьи, потерявшей сына в Ливане, простирается заброшенное поле. Изогнутый железный столб, кусты, кучка мусора, увенчанная огромной пластиковой канистрой, несколько досок, которые строительный подрядчик забыл увезти, маленькие камешки, большие камни, и одна облезлая кошка смотрит в камеру сверкающими глазами. Я бы рада сказать, что обратила внимание на все эти детали, когда делала снимок, выбирала диафрагму, чтобы все было в фокусе. Но на самом деле это не так. Некоторые предметы в заброшенном поле размыты, а те, что не размыты, тусклые. Я снова забыла, что Ишай Леви, преподававший историю фотографии, говорил нам, первокурсникам. «Нет такого кадра, в котором есть только одна история. Всегда ищите другие истории на периферии кадра». После того, как мы закончили прибивать деревянный щит, убедились, что укреплен он прямо, а не криво-косо, вошли в дом, опустили жалюзи и отпраздновали это событие в постели. Всегда, по любому поводу, мы праздновали обычно между простынями. Или под одеялом, потому что уже становилось довольно холодно. Отпраздновали церемонию вноса в спальню двойного матраса и приобретения радиатора. Даже нашу первую большую покупку в супермаркете. Он намазал медом мои соски, а потом слизывал. Медленно. Амир хочет, чтобы мы оставались в постели, обнявшись навеки. Но я спустя всего несколько минут всегда хочу, я просто должна, убежать в ванну. Но вот что странно. Даже когда я была одна и сама принимала все решения, когда даже некого было винить, Я продолжала переходить с квартиры на квартиру, словно одержимая. 7 квартир сменила я с тех пор, как начала служить в армии. 7 раз ящики, гвозди, 3 волнения. Если рассмотреть каждый переезд в отдельности, можно утверждать, что надо мной тяготело проклятие. Хозяин квартиры на улице Хасманеев, где я жила, вдруг решил продать ее. Майя вдруг решила влюбиться в ассистента профессора. У девушки, с которой мы вместе снимали квартиру в Рамат-Гане, случился нервный срыв. Но горько-сладкая правда состоит в том, мне потребовалось время, чтобы это признать, что есть нечто захватывающее в частых переменах, волнении перед переездом, в адреналине, клокочущем в крови в честь новой страницы, которая вот-вот откроется. Люди, занимающиеся бегом трусцой, мы учили это еще на первом курсе, испытывают состояние особого подъема, сходное с легким опьянением, так называемую эйфорию бегуна. На английском это состояние называют научным термином runner's high. Мне кажется, что существует подобная зависимость от постоянного стремления к переменам, которую можно было бы назвать mover's high или change's high. Американцы наверняка придумают для него соответствующий термин. Я пристрастилась. Пристрастилась к тому, что мышцы сокращаются в преддверии расставания. И порой мне кажется, что отвыкнуть я уже не смогу никогда. Но иногда, как вчера, когда мы прибили щит на дверях, а потом занимались любовью, долго лежали в постели, разговаривали, обнимались, и ветер сотрясал окна, но не нас, мне начинает казаться, что смогу. Моменты, когда Амир счастлив, что он... Ноа и Амир. Когда в конце дня они сидят на кушетке, пьют что-то горячее и сквозь пар, поднимающийся из чашек, рассказывают друг другу об обидах, победах, минутах одиночества, которые они пережили отдельно друг от друга, беседа льется, каждое слово произносится в свое время, и он снова вспоминает, что ее душа вплетена в его душу. И еще, когда он возвращается домой поздно, осторожно идет по тропинке, подкрадывается к окну, глядит на нее сквозь просветы в жалюзи. Ее лицо серьезно, брови сдвинуты, она сейчас трудится над одним из своих проектов. Или, как губы ее чуть-чуть разомкнуты, когда она смотрит телевизор. Или, как иногда ее блуждающий взгляд повисает вдруг на воображаемом крюке под потолком, и совершенно ясно, что она мечтает. Неясно только о чем. А еще он любит, когда ночью, по вторникам, они смотрят сериал «Секретные материалы». И смеются, поскольку Малдер всегда оставляет Скалли в трудные минуты. И вскакивают. Дрожь скользит по позвоночнику, словно ребенок, спускающийся по наклонному желобу водяной горки, когда музыка звучит угрожающе. Ноа прижимается к нему и поверх одеяла, и под ним. Он обнимает ее плечи сильной мужественной рукой, зная, что это лишь поза, но все равно наслаждаясь этим. Иногда по пятницам посреди главной улицы Кастеля 2 встречных автомобиля, остановившись, стоят рядом, окно к окну, и водители заводят короткую беседу. «Как здоровье? Что ждет наш Бейтар? Когда уже твой сын будет вызван к Торе?» Позади автомобилей образуется пробка местного значения. Но Ноа больше всего изумляется тому, что никто из водителей, стоящих в пробке, даже не допускает такой возможности погудеть в клаксон. Иногда по субботам ветерок приносит в их дом звуки дарбуки, далекие, приглушенные. И Амир барабанит по учебнику статистики, отбивая ритм. Оно пляшет перед ним, обнаженное. И маленький пророк танцует с ними, мантия его колышется за плечами. Раскачивает свою лысую голову, улыбаясь кривой улыбкой. Улыбкой заговорщика. В доме Ноа и Амира есть новый компакт-диск «I'm your fan». Новые исполнения песен Леонарда Коэна. И хотя исполнителей много, и все они разные, но связаны они воедино какой-то таинственной волшебной нитью, на которую нанизаны все песни. Больше всего Амир любит последнюю песню на диске «Аллилуйя». «Love is not a victory march, it's a cold and it's a broken, hallelujah». Но больше всего любит звуковую дорожку номер 6 песню на французском, наполняющую ее каким-то приятным напряжением, хотя она не понимает ни единого слова. Иногда по утрам, когда есть время послушать только одну песню, они спорят, какую из этих двух поставить. А через стену в доме семьи Закиян нет споров. Маше за рулем автобуса. И у Симы полная свобода слушать музыку по своему выбору и только то, что ей хочется. Ее компакт-диск этого месяца — «Карамель, бонбон и шоколад» — собрание французских песен о любви, выпущенное известной израильской компанией звукозаписи. Французский Сима знает с раннего детства. Мама ее, благословенная ее память, учила Симу языку, когда девочка была еще крошкой. «Французский — это язык красоты», — говорила мама, настаивая на том, чтобы слова выговаривались безупречно, легко, непринужденно. Мама также учила ее, что Бог, он прежде всего в сердце, а все остальное — толкование, предписание, правила — только несущественные дополнения. И отец, оставляющий своих дочерей, не имеет Бога в сердце своем, даже если он исполняет все 613 заповедей. Когда Сима слышит, как поет Нино Феррер, она мечтает о стройных французских мужчинах с хорошо подстриженными усами и вспоминает, как ее мама моет полы в их скромной квартире в Ашкелоне, танцуя при этом со шваброй, и концы ее черных длинных волос раскачиваются в такт музыке. В доме скорбящих не слушают музыку. Никто не объявлял официальный запрет, но сразу после похорон в доме воцарилась тишина. Иногда, когда отец Йотама чувствует, что все это ему не вмоготу, он спускается к своей машине и, закрыв двери, настраивает радио на программу «Беседа с радиослушателями». Не слушать, только слышать успокаивающее бормотание других людей. Иногда, когда мама Йотама чувствует, что не в силах больше терпеть, она включает маленький радиоприемник на кухне, тихонько-тихонько слушает одну песню и сразу же выключает. Когда ее там больше не может, он уходит в поле. В конце концов, я попросил мальчика подойти. Спросил его, знает ли он, куда исчезают наши газеты. Он указал на крышу из асбеста. С того места, где я стоял, нельзя было видеть, что там на крыше, поэтому я изобразил рукой вопросительный знак. Он в ответ тоже подал мне знак «Следуй за мной». Мы карабкались по каменистому склону, осторожно обходя выбоины, пока не достигли небольшого бугорка посреди поля. Взобравшись на бугорок, мы обозрели асбестовую крышу. Там покоились десятки свернутых в трубку газет. Разносчик, по-видимому, просто ленился спускаться вниз и оставлять газеты у двери, поэтому пытал счастье в их метании. «Спасибо», — сказал я мальчику. Он вежливо ответил, «не стоит благодарности», и, опустив плечи, вернулся к своим занятиям. «Парень», — позвал я, — мне просто захотелось задержать его. Что-то в нем, в его опущенном взгляде, в этих подвернутых брюках и рубашке со слишком длинными рукавами, в кроссовках с выставленными демонстративно наружу большими белыми языками, в движении его рук, какими он всегда гладит кошек, что-то в нем тронуло мое сердце. Кроме того, мне совсем не хотелось возвращаться к статистике. «Как тебя зовут?» — спросил я его. «Я там», — ответил он. «Очень приятно, меня зовут Амир», — сказал я и протянул руку. Он легонько пожал ее своей маленькой ладонью, быстро отдернув ее назад. «Что же теперь?» — подумал я. «Как продолжить знакомство?» «Хочешь, поиграем?» Я отчетливо слышал себя, произносящего это. Он бросил на меня краткий взгляд, оценивая мой рост, и выпалил. «Во что?» Он прав. С чего это вдруг играть? Во что могут играть два человека, которых разделяет пропасть в 15 лет? Я пытался что-нибудь придумать, прежде чем он убежит, но все игры, пришедшие мне в голову, явно устарели, их срок привлекательности давно истек. Атари, Эрудит, Монополия. Мне в глаза бросился ржавый железный столб, торчащий из земли. Я вспомнил, что папа во время наших прогулок и экскурсий играл со мной, бросая камни в цель. «Поглядим, кто первый попадет в этот столб», — сказал я. «Ладно», — согласился он, поднял камень и метнул его. Послышался звон металла. Он попал в яблочко. «Отлично», — подумал я. «Я имею дело с профессионалом». «Посмотрим, кто первый попадет в банку из-под колы», — сказал я. «Где?» «Вон там, рядом с мусорным баком». И так мы продолжали. Покончив с колой, перешли к пластиковой канистре. От канистры — к дальнему валуну, пока он вдруг не сказал: «До свидания, я должен уходить», и побежал к своему дому. Я крикнул ему вслед: «До свидания, я там!» Но он не оглянулся. По-видимому, ему не очень понравилась игра, подумал я про себя. Да и партнер чуть великоват для него. На следующий день, когда Ноа была на занятиях, он появился у моей двери с нардами в руках. «Сейчас перерыв. Нам позволен только один в день. На полчаса. Если мы задерживаемся дольше, Рами, подрядчик, кричит и снижает нам зарплату, которую и без того приходится из него выколачивать. Джабер выкладывает питы, Наим — лабаны. Наджиб и Амин достают овощи и начинают резать салат. Мне делать ничего не дают, потому что я старше всех. Шейх Саддик, называют они меня иногда, чтобы позлить. Хотя в работе я и проворнее, и опытнее, чем все молодые. Со мной не бывает сюрпризов. У меня не найдут отклонений ни на миллиметр, сколько ни измеряй. Когда дело доходит до заливки цемента, я по 10 раз проверяю все соединения и крепления. Тфадаль. Наим передает мне кусок питы и пластиковую баночку слабана. Шукран, говорю я, и рот мой наполняется слюной еще до того, как я опускаю питу в лабаны. Лабаны, которые делают в деревне Наима, знают во всей округе. Подобного лабана не найти даже в самых дорогих ресторанах. В меру кислое и в меру мягкое, каким оно и должно быть. Я пробую немного и передаю Раме. Он как раз занят спором с Самиром о различиях между еврейскими и арабскими девушками. «Наши девушки намного зажигательнее», — говорит Самир. «С ними у тебя остается место для фантазий. Совсем не так, как у евреек, которые ходят полуголыми». Амин так не думает. Наим и Джабер тоже присоединяются к беседе. Я, который уже 1000 раз слышал подобные разговоры о девушках и наизусть знаю все их рассуждения, отхожу чуть в сторону, усаживаюсь, прислонившись к стене под углом, позволяющим мне видеть дом, по поводу которого я даже спустя месяц все еще не пришел к окончательному решению. На долгие годы я вообще забыл об этом доме. Мне было 4 года, когда нас изгнали из дома. Возможно, даже 5, не знаю. Джара, где хранилась моя метрика, так и осталась в доме, из которого мы убегали. С тех пор я обо всем забыл, но именно в тюрьме вспомнил. Нет, я не сидел много лет, всего 6 месяцев. Нет, я не герой интифады, не полевой командир. Я всего лишь оказывал содействие террористической деятельности. Да и то получилось случайно. Я подвез в своем автомобиле парня, который намеревался напасть с ножом на солдата, стоявшего на посту у ворот израильской гражданской администрации. Я взял его в попутчики, не догадываясь, что у него под курткой огромный нож, не зная, что служба безопасности, Мухабарат, уже засекла моего пассажира и дожидалась его на месте. Не то чтобы они поверили мне на допросах. С чего это вдруг они станут верить тому, что говорит араб? Отвесили мне 2-3 звонких пощечин, трясли меня, выкрутили мне руку, а затем каждый палец в отдельности. Но доказательств у них не было. Да и парня они схватили еще до того, как он успел пырнуть ножом солдата, поэтому мне дали только 6 месяцев тюрьмы. Легко отделался, как говорится. Но эти 1/2, ей-богу, для меня словно 100 лет. Эти мысли о жене, о сыновьях и время... Время, которое в тюрьме застывает. Даже если есть перекличка по утрам, перекличка в полдень, и даже если сам Мустафа Аалем, осужденный на 20 лет, давал мне в день 2 урока иврита, потому что знал иврит лучше евреев. Но время все равно не двигалось. Ты лежишь ночью в постели, уснуть не удается из-за блох, из-за мощного храпа, а в спёртом воздухе дышать невозможно. И потому что ничего нельзя сделать, ты начинаешь воображать. Ты видишь джиннов, яний, демонов, расхаживающих по комнате. Слышишь голоса, нашептывающие тебе в ухо. И под утро, когда ты уверен, что ты уже маджнун и готов расплакаться от страха, вдруг накатываются на тебя воспоминания, о которых ты и не знал, что они вообще живут у тебя в голове. Лицо мальчика. Он был твоим другом давным-давно. Пощечина, которую однажды влепил тебе отец. Тот самый дом. Дом, покинутый тобой. Словно из дыма наргили появляются комнаты одна за другой. Маленькая кухня, вечно заполненная множеством кастрюль. Туалет с такой низкой дверью, что отцу приходилось входить туда, согнувшись. Маленькая ступенька, на которую надо ступить, проходя в гостиную. Три матраса, оставленные там для Мунира, для тебя, для Марвана. Вообще-то не так. Сначала твой, потом Мунира, а уж потом Марвана. Разрисованные плитки пола, одна из которых в правом углу разбита. Тяжелая дверь, закрываемая с легким скрипом. Двор, в котором ты и твои братья играли. Окно с аркой, похожее на арочное окно дома, на которое я сейчас смотрю. Дом, принадлежащий семье, имени которой я до сих пор не знаю. Вчера в перерыве я пошел посмотреть, что за имя написано на двери. Молодая женщина с глазами тигрицы вышла из дверей нижнего этажа и спросила: «Чем я могу вам помочь?» Я растерялся, не знал, что и сказать, и поэтому попросил: «Можно ли попить немного воды?» А она спросила: «Вы работаете у Мадмони?» Я ответил: «Да». Тогда она спросила: «Так почему же он не дает вам воду?» Но все-таки зашла в дом и вернулась с бутылкой. А я сказал: «Спасибо». Я не знал, что мне делать со своими глазами, и уставился на свои ботинки, разглядывая пятна извести. А потом развернулся и пошел к дому Мадмони. И даже попил из бутылки прямо на ходу, хотя пить мне совсем не хотелось. Чтобы она не подумала, будто я обманывал ее. Но она, по-видимому, меня не видела, потому что я слышал, как резко захлопнулась дверь. «Яла, шейх! Возвращаемся к работе», — прервал Амин мои мысли, которые весь перерыв крутились в голове, словно бетон в бетономешалке. Он стоял надо мной, протягивая мне руку. Я встал сам. Я не какой-то там старик, которому надо помочь подняться. «Добрая душа это, но ничего не скажешь. Вчера я должна была сходить в мини-маркет Дога за подгузниками и не хотела оставлять детей одних, поэтому постучала к ним в дверь. Она открыла в белой пижаме, разрисованной маленькими овечками, наверное, чтобы ночью было что пересчитывать, когда им не спится. И тут же согласилась присмотреть за детьми, хотя я видела в гостиной раскрытую книгу. Она точно была чем-то занята, но только сказала: «Предупреждаю тебя, Сима, что я не очень-то разбираюсь в детях». А я ей сказала: «Отлично, моя милая, это и есть твой шанс. Потренируешься на чужих детях, прежде чем заводить своих». Она засмеялась всем своим телом, все овечки зашевелились и сказала: «До этого еще очень далеко». На это я ей ответила: «Почему же? Сколько тебе лет, что ты так говоришь?» Она: «26. То есть через месяц у меня день рождения». Я ей говорю: «Вот потеха, мне тоже 26». Она открыла свои большие глаза и сказала: «Неправда, ты меня разыгрываешь». Я прикинулась обиженной. «Почему? Я выгляжу такой старой». Тут она покраснела, бедняжка, начала заикаться. «Нет-нет, с какой стати? Я просто подумала, из-за детей. Чего это вдруг, Сима? Ты выглядишь великолепно, даже Амир так сказал». «Спасибо, спасибо», — сказала я, сделала позу красавицы Нила. Вздернула нос, подобрала волосы движением, которое очень любит Маше, и снова все овцы на ее пижаме зашевелились. А потом наступила тишина, и каждая из нас мысленно производила сравнение. Мне кажется, она немного меня жалела, но не уверена. А сама я в эту минуту чуть-чуть пожалела, что утром не накрасилась. Во всяком случае, я подвела черту. «Яла, милая, соберись, я тебя жду». Она ответила: «Через 15 минут я буду у тебя, только приму душ». Дожидаясь, пока придет Ноа, я чистила апельсин для Лерона и думала: «Нечего меня жалеть. Верно, я не хожу в университет каждый день, не наряжаюсь, как она, в красивые юбки. Какие у нее ноги, прямо манекенщица. Это правда, я не встречаю элегантных парней, не сижу в кафетерии, не расхаживаю с фотокамерой последней модели, которая стоит по меньшей мере 10 тысяч шекелей», — так Маша говорит. «Но все это не стоит и минуты, проведенной с детьми. Например, вчера, когда Лилах, моя младшенькая, исследовала большой палец моей руки, разглядывала его, тянула, совала себе в рот. Затем она занялась моим мизинцем. Я чуть со смеху не померла от ее серьезности и основательности. А неделю назад Лерон с серьезным лицом сказал мне: «Мама, ты самая красивая из всех девочек, и я хочу, когда вырасту, на тебе жениться». Что может с этим сравниться? Кроме того, я еще вернусь к учебе. С Машей об этом уже договорено, когда дети чуть подрастут. Я еще выучусь и буду работать по специальности как профессионал. Это не горит. Всякая отсрочка к добру, как говорится. Вот о чем я размышляла, когда чистила апельсин для Лерона. Лилах начала плакать. Так это всегда. Каждый раз, когда Лерон что-нибудь получает, она начинает завывать. Даже если совсем этого не хочет. Я пощекотала ступни ее ножек, чтобы она успокоилась, и протянула свою вторую руку к блюду с апельсинами, но тут услышала шаги за дверью и подумала, что это Ноа. Я положила апельсин на стол и поднялась, чтобы открыть ей. Арабский рабочий, один из тех, что работают у Мадмоне, поднимался по лестнице полукругом, ведущей к Аврааму и Джинне. «Простите, вы кого-то ищете?» — спросила я. Он начал заикаться. «Нет, то есть да, так сказать, нет». Мне показалось, что я поймала его на горячем. Но чего именно он хотел? Вдруг он попросил воды. «Почему воды? Мадмони не дает вам воду?» «Нет, не дает». Я набрала воды в бутылку из-под колы и принесла ему. Лерон выглядывал из-за моей спины, страшно перепуганный. Лилах продолжала ныть. «Хочу апельсин, хочу апельсин». Глаза рабочего смотрели в землю. Его опущенное лицо было красным. Возможно, от стыда, ну, может быть, от солнца, не знаю. Он взял бутылку, сказал «большое спасибо, госпожа», и ушел. Когда пришла Ноа, я рассказала ей о том, что произошло. «Необходимо сообщить в полицию», — сказала я. «Поди знай, что это за человек и что он замышляет». «Успокойся», — негромко заметила Ноа. «Он всего-навсего хотел пить». «Но кто пообещает мне, что он больше не вернется?» — спросила я. Взяла Лилах из кровати и прижала ее к груди. Теперь она всерьез расплакалась, орала во весь голос. «Мне это не нравится, Ноа, араб, который крутится у нас во дворе. А что, если он задумал похитить мою малышку?» Ноа нежно погладила мягкие пушистые волосы Лилах. Двумя пальцами вперед и назад. Девочка взглянула на нее своими зелеными глазами. «Этот умопомрачительный цвет не от меня, это у нее от Маши». И постепенно перестала плакать. «Вот видишь», — сказала я, — «почему же ты говоришь, что не умеешь ладить с детьми?» «Да ладно, с Лилах это не фокус, она ведь замечательная девочка», — ответила Ноа, а я почувствовала, как гордость распирает меня изнутри, хотя я и знала, что она немного льстит мне. «Вперед, Сима», — она положила руку мне на плечо, — «отправляйся уже в Догу». «А как насчет? Я хотела высказать свои опасения. «Все в порядке, и я никому не открою дверь», — перебила меня Ноа, бросив взгляд на часы. «Иди, еще немного, и они закроются». Я взяла кошелек и ушла. Выходя на улицу, я посмотрела на рабочих, делающих пристройку у Мадмони, искала того, кто просил у меня воды. Его там не было. Там были только два молодых парня, которые клали кирпичи. Оба окинули меня голодными, хищными взглядами. Я сделала вид, что совсем их не замечаю, и пошла немного быстрее. Еще на первом семестре занятий нас предупредили. Остерегайтесь этого. Преподавательница, склонившись к микрофону, сказала: «Существует хорошо известное явление среди студентов, изучающих психопатологию. Они склонны, сильно преувеличивая, приписывать себе некоторые психические заболевания, которые анализируются в ходе учебного процесса. Это происходит во всем мире, поэтому не стоит пугаться, ладно?» Эти слова она произнесла в микрофон, а аудитория ответила ей бурным смехом, прокатившимся по всему залу, от первых рядов и до самых последних. «Мы? Пугаться?» Сейчас утро. Дом пуст. Время от времени тишину пронзают звуки мощной электрической дрели, доносящейся со стороны дома Мадмони. Я сижу перед книгой «Анормальная психология» Розенмана и Зелигмана. Третье издание. И вот это происходит со мной. В точности, как она и предсказала. Обсессивно-компульсивное расстройство? Ясно, что именно оно. Вчера я дважды возвращался, желая убедиться, что не оставил включенным газ. И еще раз вернулся, чтобы проверить, запер ли я дверь и на верхний замок. Проявление фобии? Несомненно. Как еще назвать страх перед собаками, который появился у меня после того, как в Хайфе, когда мне было 6 лет, меня укусила немецкая овчарка, и с годами этот страх только нарастает? А тревога? Что с тревогой? Человеку достаточно, чтобы у него наблюдались 6 из 10 симптомов хронической тревоги, пишут Розенман и Зелигман. И тогда это классифицируется как патология. Со страхом и трепетом я подсчитываю, сколько же у меня симптомов, стараясь не обманывать себя, как я это делал, отвечая на вопросы «Проверь себя» из приложения для юношества к газете «Маариф». И обнаруживаю только 3. А поскольку мое сердце сильно бьется при подсчете, я добавляю еще и учащенный пульс. Итого 4. Еще 2, всего только 2, и я пересеку тонкую грань, отделяющую нормальное от ненормального. А уж тогда я ничем не буду отличаться от членов клуба рукопомощи из Рамадгана. Через 2 недели я должен начать там работу волонтера. Говорят, это улучшает шансы на поступление в магистратуру. «Это не больница», — объяснила мне Нава, координатор, в процессе предварительного разговора, состоявшегося вчера в подвале с плесенью по углам и на потолке. «Почему их помещают в подвал, построенный как бомбоубежище?» — думал я, спускаясь вниз по лестнице. «Чтобы защитить их от мира или чтобы спрятать от него?» «Это социальный клуб», — пояснила Нава. «Люди приходят сюда после выписки из психиатрических больниц. Большинство из них принимают лекарства, некоторые живут со своими семьями, а некоторые — в специализированных приютах под патронажем социальных служб. Наша задача состоит не в том, чтобы спасти их или вернуть им здравомыслие, а в том, чтобы дать им возможность приятно провести время в клубе. Поэтому мы предпочитаем называть их члены клуба, а не пациенты, хотя лечебное значение этого места не вызывает никаких сомнений». Пока она говорила, я про себя думал, почему все здесь так запущено? Слова ее прекрасны, но стены в трещинах, в подъезде стоит запах мочи, а рисунки, которые кто-то нарисовал тушью на листах формата А4, висят криво. В чем проблема повесить их прямо? «Ты представить себе не можешь, с каким нетерпением члены клуба ждут тебя», — оборвала Нава мои мысли. «Они буквально считают дни». Я понимающе кивнул головой. Смело посмотрел ей в глаза, и мне вдруг ужасно захотелось встать. Просто встать и бежать вон из этого бомбоубежища. На свежий воздух, к солнечному свету. Реально почувствовав, как напрягаются мышцы ног, я уже готов был вскочить с места. Но в самую последнюю минуту остановил себя и сказал Наве: «Четверг для меня наиболее удобный день». Когда Ноа возвращается домой, Амир рассказывает ей о тревогах Розенмана и Зелигмана и на одном дыхании о сыне соседей, появившемся вдруг у их дверей, уже во второй раз. И она все выслушивает, погружается в долгое молчание, но, наконец, отвечает. Но только она, которая так хорошо его знает, может произнести столь точную фразу, не имеющую, казалось бы, прямого отношения к тому, о чем он только что рассказал, но вонзающуюся, как стрела, прямо в грудь. «Амире», — тихо говорит она, перебирая его волосы, закручивая их кольцами и распрямляя. «Знаешь, это просто поразительно. Ты предельно строг к самому себе и так мягок и нежен с другими». И во второй раз он не спросил меня о Гиде. Мы играли в нарды и в шашки, и в поддавки. Такая смешная игра, которую он научил меня. Цель игры состоит в том, чтобы противник съел все твои шашки, а выигрывает тот, у кого шашек больше не осталось. Иногда он вставал и приносил нам еду — ломоть хлеба, намазанный шоколадной пастой, и арахисовые снеки из огромного пакета. Этот пакет Ноа, его подруга, которая без них жить не может, покупает себе каждую неделю. Приносила она что-нибудь попить, ананасовый сок из концентрата, разбавленного водой, который мне не особо нравился, но сказать об этом было неудобно. В перерывах между играми мы еще и говорили, в основном о футболе. Он болеет за тель-авивский ХПЛ, а я за иерусалимский Бейтар. Так что в шутку мы немного злились друг на друга. Он вновь и вновь описывал мне, словно футбольный комментатор, знаменитый гол, который Моше Синай забил много лет тому назад, когда я еще не родился. И этот гол разрушил все надежды Бейтара выиграть чемпионат страны. Янка Экхойс навешивает мяч, Синай готовится к удару, и... мяч влетает в верхний угол между штангой и перекладиной. А я накидывался на его несчастную команду, которая все время проигрывает, особенно в важных играх. Мы также обнаружили, что есть еще и телевизионный сериал, который мы оба любим, «Звездный путь. Следующее поколение». Поговорили мы о героях фильма. Он сказал, что его любимая героиня — Диана Трой, психолог на корабле, которая способна читать чувства людей, что создает множество забавных ситуаций, например, в эпизоде, когда она узнает, что Уильям Райкер влюблен в нее еще до того, как он открывается ей. А я сказал, что больше всех люблю Уэсли Крашера, молодого навигатора. А он спросил, почему? Я ответил, потому что он очень храбрый, а еще потому, что он немного похож на моего брата Гиди. Он, оторвав глаза от шашечной доски, спросил, брата, который погиб? И тут я понял, что он действительно знал о Гиде, просто не хотел надоедать мне своими вопросами. И внезапно, именно потому, что он спросил о Гиде так, будто спрашивал меня, не хочу ли я еще снаков, мне захотелось рассказать ему. Ему, а не школьному консультанту-психологу, которая всегда наводит порядок на своем столе, когда со мной разговаривает. И не маме, которой без меня забот хватает. И не папе, который живет внутри себя, как улитка. Я хотела рассказать ему, что я чувствую, но в горле начало жечь, и глаза наполнились солью. Я даже не мог видеть, что происходит на доске. Амир молчал, не сдвинулся со своего места на ковре, тихо ждал, пока я заговорю, но я не знал, с чего начать, какими словами сказать это. И прежде чем я успел найти первое предложение, даже самое обычное, чтобы только начать, открылась дверь и вошла его подруга. Они слились в крепком и долгом объятии, так мама и папа давно не обнимались. А она улыбнулась мне и сказала, «Значит, ты ее там, я о тебе много слышала». Она протянула мне руку, а я не знал, что сказать ей, потому что ничего о ней не слышал, кроме одного раза, когда кто-то позвонил в разгар игры, и Амир сказал, «Как она?» «Как всегда, прекрасно и беспокойно». Но это не считается, потому что я не уверен, что он говорил о ней. Хотя из того, что я увидел в этот момент, она действительно была красивой, насколько я разбираюсь в девушках. Во всяком случае, я сказал только «да», а она бросила взгляд на стол и сказала, «О, я вижу, что еще кто-то кроме меня любит арахисовые снеки». И я опять не знал, что сказать, потому что не уловил, сердится она из-за того, что мы взяли снеки из ее запасов, или просто пошутила. Поэтому я сказал только «Ладно, я пойду». Амир тут же вскочил. «Куда ты убегаешь?» Она встала рядом с ним и добавила. «Ты вполне можешь остаться». Но я не захотел. Мне вдруг стало тесно в их квартире, и желание разговаривать тоже пропало. Итак, я перевернул доску, собрал все шашки. Все равно я должен был проиграть эту партию через несколько секунд. Закрыл железный крючок на сложенной доске, сунул доску под мышку и пошел. Ночь опускается на Кастель, Маос Цион. В доме семьи Закиян гасят последний свет. Отныне и до утра будут мерцать только маленькие огоньки, которые никто не берет в расчет. Часы электрической духовки, часы видеомагнитофона, аварийный ночник рядом с холодильником. В соседнем доме, где скорбят по погибшему сыну, уже давно темно. Только поминальная свеча горит в гостиной. Язычок пламени трепещет от каждого дуновения ветра. Родители Йотама в постели, спина к спине, не спят. Оба они нуждаются в объятии, но не поворачиваются друг к другу. Папа думает, завтра ровно месяц. Надо позаботиться о том, чтобы привести на кладбище тех, кто сам не сможет добраться. Мама думает, что будет с мальчиком? Уроки он не делает. Болтается целый день неизвестно где, куда-то исчезает. А Йотам уже заснул. Видит во сне лес, в нем растут деревья с толстыми стволами, достигающие небес. На одной из таких деревьев взбирается Гиди, и внезапно он превращается в Амира, соседа, с которым Йотам играл в нарды, уже два раза. А сосед Амир закрывает книгу «Методы исследования». Ибо сколько же можно пахать? Он идет к холодильнику, находит там только шоколадный десерт с истекшим сроком годности. Возвращается в комнату, чешет в затылке, ставит книгу в шкаф. Ставит на место и две толстые папки с бумагами. Самое время выйти на улицу, подышать немного звездами. Моменты, когда Амиру трудно быть Ноа и Амиром. Когда она устраивает беспорядок в доме, утверждая при этом, что только так она чувствует себя комфортно. что места, где все слишком упорядочено, создают у нее чувство, будто она в тюрьме, и желание сбежать. «Ерунда», — говорит он ей, поднимая брошенное на ковер влажное полотенце, использованную бумажную салфетку и нижнюю юбку. «Это никак не связано ни со свободой, ни с тюрьмой. Это просто потому, что ты лентяйка». Когда она мешает ему смотреть футбол, особенно игры его любимой команды, в миллионный раз спрашивая: «Это правило вне игры, как оно точно работает?» А также, когда ее потребность в творческом пространстве становится агрессивной. Когда все, что ее волнует, это кадры, сканы, негативы. И внезапно она его в упор не видит, и все ее тело говорит ему: «Уходи». В такие моменты он клянется, что отомстит ей. Надо подождать, пока она снова не захочет быть рядом, и именно тогда выказать отчуждение, умышленно не замечать ее. Или наоборот, рассердиться, поднять крик до небес. Но он, Амир, совсем не такой. Пока, по крайней мере. На сегодня достаточно возиться с альбомом. Со следующей страницы уже начинается серия черно-белых снимков, серия фотографий Амира, сделанных дома, снимков контрастных, драматичных, на которых он выглядит киноактером 50-х. Особенно на снимке, где он в ванной, когда бреется, со следами пены, оставшейся возле ушей. Когда я смотрю на эту фотографию, то реально могу уловить его запах. Что-то среднее между ванилью и корицей. И это действительно слишком. Хватит, Ноа. Что было, то было. Теперь закрыть альбом, подойти к книжному шкафу и спрятать его за энциклопедиями. Ее смена в кафе заканчивается в полночь. К половине первого она уже дома. Но незадолго до этого я поднимаюсь на ступеньки лестницы дома Закияна. Она любит, когда я жду ее на улице, и каждый раз это волнует ее сызнова. А я, после целого дня конспектирования разделов книги с единственным перерывом на игру в нарды с Йотамом, во время которой мы молчим, я уже тоскую по ней. Но с другой стороны, а у меня всегда есть другая сторона, шевелится во мне крошечное желание побыть в одиночестве еще немного. Шевелится и замирает. В этот час на улицах Кастеля нет прохожих. Ветер доносит слабое бормотание телевизора из дома семьи Мадмони. Голубоватый свет пробивается из окон их первого этажа. Пристройка к дому погружена во тьму. По сути, она еще не существует. Они строят ее сейчас. Чем больше мои глаза привыкают к темноте, тем больше деталей я различаю. Строительные леса, железная арматура, перевернутые ведра, разбросанные повсюду, и что-то светлое, похожее на питу, прямо посреди крыши. Рабочие строители уже ушли, разве что кто-то из них остался ночевать в маленькой хибарке, сколоченной под домом. Если кто-нибудь там и есть, то наверняка он мерзнет от холода. Всего лишь конец октября, но здесь, в Иудейских горах, холодно. Я энергично потираю ладони, а затем втягиваю их в рукава свитера. Яркий сноп света, пронзивший тьму, осветил дома в конце улицы. Что-то похожее на микроавтобус, обычно подвозящий ее домой, медленно ползет по дороге. В моей голове созревает коварный замысел. Я позволю ей, погруженной в свои мысли, выйти из машины, позволю пересечь улицу, подожду, пока она не подойдет к самому подножию лестницы, на которой я стою, дожидаясь ее, и только тогда, обаятельным тоном ведущего ночных программ на радио, произнесу: «Здравствуй, Ноа! Маос Цион приветствует тебя!» Нет-нет, этот план я отметаю напрочь, она перепугается. Возможно, даже рассердится. Зачем мне все портить? Через несколько дней будет ровно месяц с тех пор, как мы переехали в Кастель, и, как я написал Моди, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, до сих пор все в порядке. Мы не ссорились, по крайней мере, крупной ссоры не было. Секс бурный, острый, самый лучший из бывавших когда-либо. И то, как она понимает меня изнутри, позволяет ей одной фразой, преодолев все мои защитные барьеры, коснуться истины. И еще, как мило она собирает волосы после душа, водружая на голову тюрбан из полотенца, и легкими шажками топает по дому и повсюду капает, капает. Верно, существует какое-то напряжение, непрерывно ощущаемое подспудно, словно акула, скользящая под слоем чистой воды. И даже в минуты нашей предельной близости Я чувствую, как моя собственная тень все удаляется от нас, рвется в иное место. А когда утром я еду в Тель-Авив, и мой Фиат Уна вырывается из долины Шаар-Хагай на скоростную трассу, я чувствую, что и сам вырываюсь, преодолевая пролив тяжелой беды. Но, быть может, так оно и есть? Именно это и есть жизнь вдвоем. Микроавтобус останавливается. Она выходит из машины и благодарит водителя. Когда она наклоняется, взору открывается самая красивая ключица в мире. Еще несколько поездок, и водитель тоже влюбится в нее. Она машет ему на прощание, оборачивает вокруг себя черный шарф и одним движением высвобождает волосы, попавшие в ловушку между шарфом и шеей. Затем она прячет свои маленькие кулачки в рукава длинного красного пальто. Однажды ночью она в мою честь надела это пальто дома, а под ним были только трусики. И своей подпрыгивающей, взрывающейся из-под пальто походкой зашагала в мою сторону. Тем временем в Тель-Авиве начинают возводить сцену. Тянут провода, волочат доски, устанавливают столбы освещения. Один танк «Центурион» еще с дней выставки бронетехники, которую армия обороны устраивает ежегодно в праздник Суккот, так и остался на площади. И вот теперь менеджер по логистике, управляющий командой, готовящий предстоящий митинг, умоляет по мобильному телефону главного офицера выставки: «Уберите отсюда танк, пока не поздно». Но не держите менеджера по логистике за простачка. У него есть тайная мечта. Он хочет написать книгу, а затем подписывать ее у стенда издательства во время недели ивритской книги. И чтобы громкоговорители объявили всем: «Писатель подписывает свою книгу», а люди будут стоять в очереди. У него даже есть идея книги, захватывающего романа на фоне войны за независимость. И заглавие есть — «Бирма», по названию обходной дороги в Иерусалим. Но времени писать книгу у него нет. Жена и дети, и это работа, бездонная яма. К примеру, митинг в субботу вечером, всенародное собрание в поддержку мира. Говорят, что прибудут 100 тысяч человек, и Рабин, и мэр Тель-Авива, который тоже захочет сказать речь. А если случится фашла, даже самое мелкое, плохо будут работать громкоговорители, не уберут оставшийся на площади танк, не помогут никакие отговорки. Начальник без колебаний учинит ему разнос. «Так уж лучше», — говорит он строго самому себе. Вернуться к работе без промедления. Позвонить, все устроить, все проверить. А мечты отложить на другие времена. «Вдруг сегодня посреди лекции я жутко заскучала по тебе». «Какой кайф для меня». «Я реально хотела встать и выйти, и поехать прямо домой». «Почему же не встала?» «Ты знаешь». «Вставай, вставай, я приму тебя с радостью, а из всей одежды на мне будут только трусы». «С крепкими объятиями?» «Конечно же, с крепкими объятиями». «Почему? Что-то случилось на лекции?» «Ничего особенного. Просто бывают такие дни, когда вся эта Академия Бецалель кажется мне одним большим лабиринтом, а я в нем мышка. И любой, даже самый незначительный разговор стоит мне много крови, и мне кажется, что в целом свете меня никто не любит. Нет, хуже того, что во мне есть что-то твердое внутри, и это не позволяет людям любить меня». «С чего это ты взяла?» «Это словно тигр, заморенный голодом, впивается когтями в мое горло и не отпускает». «Да, знакомо». «И это знакомо. Что же будет, мы слишком похожи друг на друга». «Ничего подобного. Ты разводишь бардак, а я навожу порядок». «Сколько еще раз мне объяснять тебе? Я не развожу бардак. Я свободна». Звучит как песня Риты. «Я не развожу бардак, я свободна». А Гиди Гоф и Мази Коэн на бэк-вокале. В сопровождении Стива Миллера и его ансамбля. Ансамбль. Он же стая тигров, заморенных голодом. Дойди сюда на минутку. Да, ближе. Еще. Ты, Но, защитишь меня от моего тигра. А я защищу тебя от твоего тигра. Ладно? В конце месяца взорвался электрический бойлер. Никто еще не знал, что речь идет о метафоре. Кто-то, Амир или Ноа, или кто-то из семьи Закиян, просто забыл отключить его, и чуть позднее часа ночи все внезапно взорвалось. Страшный грохот, похожий на раскат грома, только короткий. Гейзер взметнулся в ночной воздух, выстрелил и обрушился вниз, по большей части на крыше, но немного на дикое поле. В считанные секунды все вышли из дома. Маша и Сима, и Амир, и Ноа, и Йотам, и мама Йотама. Папа продолжал спать. Взрыв отлично вписался в его сны про войну. В первые секунды все подумали о худшем — землетрясение, ракете «Скат», даже террористическом акте. Но когда с крыши, шелестя по асбесту, закапала и спуская пар вода, все поняли, что случилось. Ноа вошла в дом, чтобы перевести переключатель в положение «выключено», ее рука наткнулась на руку Симы, которая собиралась сделать то же самое. Обе негромко вскрикнули. Амир успокаивал ее Тама, размахивал руками и увещевал его: «Иди спать, мой милый, все в порядке, это только бойлер». Кошки организовали мяукающую группу поддержки у земляной насыпи. Маше Закиян стоял во дворе, накручивая на палец несуществующий локон, и подсчитывал, сколько это будет стоить. И решил, что займется этим завтра. Песня. Иногда мы, рэп, стоим в гостиной, Карим и упрекаем друг друга. Слова, ножи, осколки. Обрати внимание, послушай меня, йо. Ораторствуем в рифму. Иногда мы транс, лупим по голове, по шее, швыряем подушку, впиваемся зубами в плечо, в задницу, потираем ляжки. On board, night train. Кончила, ты можешь принести мне воды? Но всякий раз, когда мне кажется, что я понял, как это работает, все это ты и я, ты и я. Меняется бит, еще одна пластинка хрипит. Любовь, она нервный диджей. Потому что иногда мы блюз. О, да чего же мы блюз иногда? Рвется струна, грусть нам дана. Что ты сказала? Что ты сказал? Поговорим об этом завтра. А иногда мы ивритская песня. Ивритская песня застенчивая. Почеши мне там, погладь меня тут. Так почему не так? Почему не так? Все время. Потому что иногда мы и гип-поп. Или Люси в небесах. Иногда это день рок-гитар, искаженный до бесконечности. Но всякий раз, когда мне кажется, что я понял, как это все работает, все это ты и я, меняется бит, еще одна пластинка хрипит. Любовь, она нервный диджей. Меняется бит, еще одна пластинка хрипит. Любовь, она нервный диджей. Слова и музыка Давид Бацри. Из альбома группы «Лакрица». Песня «Любовь, как я объяснил ее своей жене». Самиздат. 1996 год.